из тех дорог, что я прошел когда-то, я опять пройти бы смог, если б спешил куда-то и что не сумел понять, и то, с чем пришлось столкнуться, я бы вернул опять, если б хотел вернуться. Но что-то на исходе дня ветрено и уныло. Не искушай меня, не искушай меня. Пусть будет все, как было. Газ, а впереди ночь, что несет прохладу. Не говори прости, просто скажи, так надо. И пусть ночной огонь горит, но станет мне грустно очень, если его затмит день, что темнее ночи. Схорони свою печаль в этот прекрасный вечер. Не говори прощай, не говори прощай, просто скажи до встречи. В этот прекрасный вечер не говори прощай, не говори прощай, просто скажи до встречи.